На пресс-конференции, состоявшейся у здания правительства в Сеуле 22 ноября, шесть гражданских и общественных организаций Южной Кореи, в том числе экстренные действия народа за ставку по Кынхе, требовали уволить министра обороны, который форсирует процесс заключения южнокорейско-японского соглашения об охране военных информации.